Увидев в газете новость с заголовком «Землетрясение», Сатри прочел и понял. Сложил газету и встал, и вышел за дверь, и спустился по ступенькам. У Хэрогейта никого дома не было, даже кошки. Он пошевелил остывший пепел в костровище, пошарил у городского крыса в пожитках. Днем походил там, где крыса знали, но никто не ведал, где тот может быть. Только вечером на передней улице он наткнулся на Руфуса. Тот сидел в канаве света от фонаря, перед лавкой, как будто ждал, чтоб та открылась. Увидев, кто это, приподнялся. «Эй, Сат!» — сказал он. «Как оно все?» «Скользит себе», — ответил Сатри. «Что делаешь?» «Ай, да сижу просто!» Большим пальцем он сдвинул назад кепку и почесал голову, и улыбнулся. Сатри присел к нему на каменный поребрик. «Выпить хочешь?» Он накренил бутылку, которую держал на бок, чтобы свет проследовал за этикеткой. Молча они вместе посмотрели на бутылку. «Хлебника! На вкус весьма недурно!» Сатри взял бутылку и скрутил пластиковый колпачок с желобками и опрокинул в себя хороший глоток. Из ноздрей у него поднялся пар. «О-хе-хе-хе!» — сказал он. «О, да!» — сказал Руфус, глубокомысленно качая головой. «Оно с тобой поговорит!» «Боже правый!» Руфус нежно принял у него бутылку и отхлебнул здоровенный хлебок и поставил ее аккуратно на дорогу перед ними. Сатри вытер глаза подушечками пальцев. У него в мозгу, похоже, поднялись пары. Выжгло даже запах жимолости, удушавший воздух своим жарким и пьянящим ароматом и воспоминаниями о летнем вечере. Он обратил к Руфусу намокшие глаза. «Ты видел Хэрогейта?» — спросил он. «Хэрогейта?» Руфус повернулся и дернул головой назад и нахмурился Сатри через плечо. «Городского мыша? Не-а. Его тут в округе не было. А чего это тебе надо от него?» «Думаю, ему где-то пиздец». «Ему пиздец, где б он ни был. Это не новость». «Ты слыхал землетрясение вчера ночью?» «Слыхал. У меня стекла в рамах задрожали. Старуху мою разбудило». «И ты слыхал?» Сатри кивнул. «На-ка, хлебни чуток питья этого, Сат!» «По-моему, я такого не перевариваю». «Чего так? Это ж славный вискарик!» Вискарик стоял на дороге. «У меня старый пес застрял в помойном чане», — сказал Руфус. Сатри кивнул. Губы у него шевельнулись, как будто он повторял это самому себе. «Я к нему и близко подойти не могу, чтобы вытащить. Он все хочет меня укусить». «Как он вообще туда попал?» «Свалился, кажись. Помой мой локал. А я помой туда лью не для каких-то там бестолковых собак». «Точно. Помню еще мальчишкой в округе Лаудон. И у меня был такой дядька. Он все время виски гнал. Однажды вечером мы к нему на винокурню пришли, а у него 5 бочонков сусла на полу расставлено. И мы туда приходим, а там в каждом по старой псине. В этих бочонках с суслом застряли по самую шею. Пьянючие уже, и поют так, что куда там оркестру. Ничего приятнее и видеть не доводилось. Мы на земь уселись, и как давай хохотать. А чем больше хохочем, тем громче они поют. А чем больше они поют, тем громче мы хохочем». «И как вы их вытащили?» «Нарезали себе зеленого орешника, да под ошейники им пропустили. Взялись за оба конца и выволокли их оттуда потихоньку. Они многие так нализались, что и ходить толком уже не могли». «Так а этого ты чего так же из бака не вытащишь?» «А на нем ошейника нету!» «Ясно. Чего ж тогда мы на него веревку не накинем, да не вытянем?» «Попробовать можно. Вообще, не хочу я туда идти». «Чего так?» «Старуха на меня взъелась». «Ну, куда-то ж тебе надо идти». «Знаю, только иногда вот просто беру и чисто терпеть не могу». «Ладно тебе, нельзя тебе тут сидеть всю ночь». Сатри встал, и Руфус поднялся и отряхнул отвислый зад на штанах 2 взмахами руки и нагнулся, покачнулся, выправился, схватил бутылку и воспрянул прямо. «Ни с какой выпивкой не сравнишься, а?» — сказал он бутылке. По серпантинной дорожке взобрались они сквозь заросли кудзу и вышли в темный переулочек. Ночь стояла ясная, и продвигались они медленно, и черный опять захотел помедлить, пока не достигли дома, чтоб хлебнуть еще разок, и вновь упрятал бутылку в карман объемистых брюк. Поверх жимолости Сатри чуял кислую вонь от свинарника, как будто несло блевотиной. Сквозь лозы стоял оконный свет. Руфус воздел один палец, и они приостановились и посовещались. «Дай я фонарь возьму». «Ладно». Сатри пригнулся на дорожке. Услышал, как открылась и закрылась дверь, а миг спустя до него донесся пронзительный визг, как будто голос этот говорил на языке ему неведомом. Дверь распахнулась, и от крыльца пришел Руфус с фонарем, на ходу поправляя фитиль. Они миновали сарай, и Руфус вынул гвоздь из скобы засова на двери в коптильню и вошел, и снова нарисовался с мотком грубой веревки. Они прошли дальше вдоль забора, сварганенного из обрезков доски и жести. Что-то возилось в бурьяне. В темноте хрюкал кабан. Руфус поднял фонарь повыше, и при свете его Сатри увидел пёсьи глаза. «Вон он!» Сатри взял фонарь и подошел к псу. Промокшая псина с размякшим хлебом, облепившим ей башку, застряла в помойном чане по самую шею. Передние лапы он положил на край чана, и когда Сатри подошел, оскалил в свете фонаря зубы. «Чего он сам не выберется?» — сказал Сатри. «Похоже, не может. Я видал, как он раз-другой тужился, но в помоях этих разогнаться не может, чтобы прыгнуть». «Ну-ка, дай мне эту веревку». «Смотри, близко не подходи, зарычит и цапнет». «Держи фонарь». «Смотри теперь за ним». Сатри принес пустой бочонок и поставил его дном вверх рядом с псом, и сам встал на него. Пес повернулся к нему. Он свернул из веревки петлю и накинул ее псу на голову. И зубы пса цапнули в воздух с тупым влажным чваком. Почувствовав, как веревка стягивается у него на шее, он застонал. Сатри намотал веревку на кулак и принялся тянуть пса. Глаза у того дико завращались, и он взялся царапать бочонок. «Боже милосердный! Тяжелый он, сукин сын!» Придушенный и мокрый, поднялся он из чана и, соскользнув через борт и мерзкой влажной кучей, рухнул наземь. Они стояли и на него смотрели, Сатри на бочонке с фонарем. Пес лежал, сопя и смердя, и смахивал на какого-то странного средневекового зверя. Сатри спустил веревку с шеи псины, и, немного погодя, пес поднялся, встряхнулся и тяжко убрел, пошатываясь куда-то через жимолость. Сатри скрутил всю веревку, кроме испачканной петли, и, волоча ее за собой, они прошли по дорожке обратно и сели на крыльце. Руфус задул фонарь и откинулся на столб и закрыл глаза. Затем открыл их и похлопал себя по тому карману, в котором лежала бутылка, а потом закрыл их опять. «Его света отсюда не видать. Все так заросло», — сказал он. «Чьего света?» «Городского мыша. Когда все так зарастает, там ничего не видать. Не знаю, приходил он или нет». «Думаю, вчера ночью дома его не было. Может, нажрался с Клео и прочими. Они его вискачом спаивают постоянно». Сатри кивнул. За оврагом на ночь, шатаясь, улеглись городские огни. «Ты здесь пещеры какие-нибудь знаешь?» — спросил он. Руфус открыл глаза. «Пещеры?» — переспросил он. «Знаешь какие-нибудь?» «Есть большая пещера вон на той стороне реки. Еще Чероцкая». «Я имею в виду на этой». «Да, под Ноксвиллом везде пещеры». «Знаешь, как туда попасть?» «Не надо тебе ни в каких пещерах возиться. Зачем тебе вообще возиться где-то под землей?» «Если не скажешь, как в эти пещеры попасть, я эту собаку опять поймаю и посажу обратно тебе в помои». Руфус ухмыльнулся. Одну ногу он вытянул по крыльцу и полез в карман за бутылкой. «Бля!» — произнес он. «Могу и двух собак». Хэрогейт, раненый и весь в говне, нашарил в кармане грошовый коробок спичек и огарок и сделал себе свет. Тоненькое пламя клонилось и трепетало. Он стал нашаривать в стоках фонарик туда и сюда по всему проходу. Когда нащупал, вытащил и подавил на кнопку взад-вперед. Но фонарик не зажигался. Он встал на колени, озирая окружавшие его каменные стены. На руку ему сбежал горячий воск, и он рассеянно почесал ее. Начал пробираться обратно вверх по тоннелю, куда-нибудь повыше. Он умылся в черном водоеме, пока свеча не присела. Проверил увечья. Разобрал и снова собрал фонарик. Попробовал. Отвинтил безель, держащий линзу. Вытащил лампочку и подержал ее перед пламенем свечи. Но есть там волоски или нет, не увидел. Понаблюдал за свечкой. Похоже было, что ее всасывает камень. Он оставил ее гореть, а сам дошел до края света. Его маленькую тень, наконец, поглотила тьмою дальше, громаднее. Он повернулся и пришел назад. Присел на корточки и стал смотреть, как колеблется огонек. Промозглая каменная комната уменьшилась, стянулась вокруг него. Он съежился в малюсенькой чашке света, обхвативший огонек руками сзади, словно подгребал его к себе. По камням потекло горячее масло. Фитилек опрокинулся и упал с тонким шипением, и тьма сомкнулась над ним такая совершенная, что он сделался без предела себе самому таким же обширным, как Вселенная, и маленьким, как что ни на есть. По колодезной веревке Сатри спустился в сухой кирпичный резервуар. Запах земли и мха, старый кирпич, темен и крошится. Дно резервуара провалилось, и он сполз по осыпи битого камня и кирпичных обломков в дыру в земле. Зажег прихваченный с собой фонарик и шагнул во тьму. Пошел по узкому проходу, где пол был грязью и усыпан старым бутылочным стеклом. Стены исписаны именами и датами, выцарапанными в мягком влажном камне. Коридор сузился и вывел в продуваемую сквозняком черноту, где свет его метался от стены к дальней стене, в громадную шлаковую супницу, пересекаемую трубами. Громадные сочлененные отрезки канализации и трубки кабелей, холодные и мокрые. Вступил он туда осторожно, ни звука, кроме дальней вневременной капели. Он прислушивался хоть к какому-нибудь шуму движения на улицах над головой, но то, казалось, пропало совсем. Грот лежал, как мокрая пещера, гладкий и изогнутый. Что-то вылепленное сдерживать ветер там, где никакого ветра нет. Он повернул, свет его двигался по стенам, по грязному натечному камню и высокому куполу сверху, откуда свисали каменные зубья и языки влажного черного шлака. Он пересек это помещение, на полу заплаты черной жижи, словно лужи дегтя. На дальней стороне в скалу уводил круглый тоннель, и Сатри, нагнувшись, двинулся по нему. Он обшаривал подземелье, покуда, как он решил, не настал вечер, и когда вновь вынырнул у подножья резервуара, удивился, что день истощился едва ли наполовину. Оглянулся на резервуар снова, но ему не хватило мужества спускаться туда опять. В тот вечер он зашел к Хэрогейту на бивуак под мостом, но не обнаружил там ни единого признака, что тот был дома. Поутру, перед рассветом, он проверил переметы и снова отправился его искать. Он заглядывал в узкие боковые проходы и присматривался к язычкам слякоти на каменных полах пещеры. Не видно ли где следов, но тут, кажется, никто не путешествовал много лет. Имена и даты на камне состарились. Кемерийцы ушли, не оставив потомства. Какая-то нехватка авантюризма в душах публики поновее или недостаток любви к темноте. Его свет оббегал потолки, келеватые купола, каменные гребешки и случайные висячие шпили. Ребристое небо каменного чудовища в коме, с громадной увулы каплет ржа. Лезвие ложного куспидина. Гематит густо винного цвета с жилами железа, сгусток в форме каменного потроха. Или малахит в капролитовых испражнениях, каменные какашки, облепленные латунной прозеленью. Он находил бледных тритонов с громадными глазами и держал их, холодных и дрожащих от страха, у себя на ладони. И смотрел, как колотятся у них крохотные сердечки под голубыми и видимыми косточками их грудок с наперсток. Своими крохотными щупиками-лопаточками они, как дети, хватали его за палец. В конце дня он набрел на куски света наверху стены тоннеля и присел на корточки, и прислушался, и ему показалось, что слышит очень слабые и далекие крики детей. Он выключил свет и посидел в темноте. Сидел так сколько-то. Детские голоса удалились. Три фигуры света на полу грота начали взбираться на дальнюю стену. Немного погодя, он встал и со своим собственным светом двинулся обратно, туда, откуда пришел. На четвертый день на клочке серого суглинка он обнаружил отпечатки ног. Теннисок, притом больших. Он поставил внутрь следа собственный башмак. Чуть дальше увидел свежую обертку от батончика. Прошел через обширную каверну, где весь свод выстилали летучие мыши, их кожистые локти топорщились во сне, неумолчный тонкий ропот их писка, словно бесчетные крики, что, должно быть, слышал епископ Гаттон в своей башне перед тем, как его пожрали мыши. Сатри двигался дальше, по кариозным исподам города, через черные слюнявые полости, где сочились мерзкие жидкости. Он и не знал, насколько город полый. Воздух становился все более нечист, вздымавшаяся серная вонь стоков. Там, где вонь сгустилась больше всего, он и нашел съежившегося городского мыша. Тот опирался на стену и, повернув голову, смотрел вдоль тоннеля на приближавшийся луч света. Выглядел он как что-то такое, что может вскочить и удрать в нору. Сатри присел перед ним на корточки и оглядел его. «Как насчет мне в глаза не светить?» — сказал Хэрогейт. Сатри опустил фонарик. Лица у них почернели, как у горняков или министрелей, и на городском мыше были обрывки одежды, а весь он был в нечистотах. «Истинная весть о человеке тут, внизу!» Он опустил взгляд на лужицу света. «Я думал, я умер. Думал, я тут умру. Ты в норме?» «Тут люди были». «Что?» «Тут были люди». «Тебе померещилось». «Я с ними разговаривал». «Пошли». «Не хочу, чтоб меня таким видели». Сатри покачал головой. «Я обдал $10 за стакан воды со льдом», — сказал городской мышь. «Наличкой». Сатри порой видел ее на улице, в рассветные часы до того, как проснется мир. Крюкогорбая корга перемещалась мрачно и согбенно в бесформенном платье из мешковины, выкрашенном в смертельно черный, компешевой щепой и протравленной фустиком. Паучьи руки ее стискивали плат из шерсти, снятой с мертвой овечки. Увечная Матрона ковыляла сквозь сумрак с эдакой узловатой палкой. Все мимо, мимо. За мост в последние часы ночи собирать травы на откосе южного речного берега. Джонза он видал все эти летние вечера. Сидел с друзьями под ветродуем в клетке размером с самолетный пропеллер и в воющем сквозняке пил каплющие пиво и наблюдал, как картежники во влажных рубашках бормочут и курят, и сдают. Джонс о ведьме больше не заговаривал. Затем однажды вечером подался к Сатри, сидевшему за мраморным столиком. «Слышь, так она сюда не придет», — сказал он. «Кто?» Он хлюпнул носом. Глаза его дернулись в сторону, но он, казалось, следит за карточным столом. «Та старая черномазая ведьма», — сказал он. «А, — вымолвил Сатри. Она так и сказала». Черный кивнул. «Сходил бы, да поговорил с ней». Он пожал плечами. «Она сказала, ты не насчет себя хотел ее увидеть». Он посмотрел на Сатри и вновь перевел взгляд обратно на стол. «А насчет кого она сказала, я хочу ее увидеть?» «Насчет твоих врагов». «А-а-а!» — произнес Джоунс. Вечером они прошли сквозь белую акацию, саранча в ней поселившаяся орала в зелени под громадными цветами газет и восходившую паром чашу. Она возилась у себя в огороде, нагнулась с мотыгой, фигурка размером с ребенка. Самокрашенный черный ее наряда выленил на спине и плечах от солнца. Увидев их, выпрямилась и ушла в дом. Они пересекли двор. Мимо рядков с помидорами и поздних турецких бобов. Сатри постучал в дверь, и они постояли, разглядывая лужок. Немного погодя, постучал опять. Вышла к двери она не с покрытой головой и в очках, отступила в бок, чтоб они вошли, как будто их ждали. Они двинулись за нею по коридорчику почти что в полной темноте к открытой двери, за которой стоял стол и горела лампа. Джоунс пригнулся, чтоб войти, Сатри следом. Они стояли в кухне. Сатри огляделся. Стены были увешаны фотоснимками, стекло все потускнело от жара. Он нагнулся рассмотреть клан черных, человек 30 или больше. Все выстроены по ранжиру, старые патриархи, мужчины и женщины, и детишки, постепенно исчерпываясь, а посередине сидела закутанная в платок, словно бы вся обугленная макака Резус. Она стояла на другом краю кухни, а свет там был скверный, и она не могла точно знать, на какую фотографию из многих он смотрел. Однако же сказала: «Она родилась в 1787-м». «Кто она?» «Моя бабуля. Умерла в 102 года». «На снимке ей почти столько же». «На снимке она уже умерла». Сатри посмотрел на нее. Свет зацепился за золотую оправу, круглые панельки стекла. Он нагнулся снова рассмотреть снимок. Кто-то на фотографии за спиной бабушки поддерживал ей голову, а глаза у нее были остекленелые и незрячие. Сатри не мог отвести взгляда от этой потрескавшейся и залакированной сцены из времен столь баснословных. Руки на шее существа, казалось, понуждали ее смотреть на что-то такое, чего она предпочитала б не видеть. И не сам ли это Сатри 60 с лишним лет спустя? «А вы на снимке есть?» «Нет у меня там. Дело было в округе Файет, в Кентаки. Ее в погребе держали, покуда не дождались человека, который смог приехать и сделать снимок. Там по ночам с ней дети ее сидели при свечах». «Это случилось до того, как вы родились?» «Нет, я уже была. Я на снимках никогда не получаюсь. Я была там, когда ее снимали, но я никогда не выхожу». «А где вы на фотографии?» «А вон, в том мертвом пятне». Он склонился разглядеть. На дальнем правом краю имелся засеренный лоскут, призрак на фотографии среди ее пелагрических предшественников. «Тут?» — спросил он. Она кивнула, очечки подмигнули в свете лампы. «Усаживайтесь», — сказала она. Сатри сел под фотографией. Джонс еще стоял посреди комнатки и казался вдруг бессмысленным. Громадный, шаткий зомби, которого ей надо взять за локоть и подвести к столу, хоть он тут прежде и бывал. Она его зашила, как псину, ковровой нитью, и с очень мелкими и яркими бусинами крови от пронзания черной плоти, затыкая дырки поменьше примочками из паутины, перевязывая его постельным бельем. А он, пьяный, под дверью два дня спустя, требуя, чтобы она все распустила и зашила повольней, потому что он согнуться не может. Глаза охряные от крови, смердит самогонкой. Он сел, в стекле сместился и преобразился венценосный зуб пламени. Ожерелье у нее подмигивало, жестяные амулеты, жабий камень, эбеновый идол, висящий на ожерелье, заплетенном из волоса. Она развернула руки. Под черной и сумеречной кожей видно, как сработаны у нее шарниры пальцев, тощие и суставчатые кости трубки. Она сказала: «Не знаю, какая из этих двух душ хуже мучится. Дай-ка на руку тебе гляну». Джоунс выложил руку на стол. Пальцы, что старые бананы, такие же толстые, такие же бурые. Она медленно села и взяла руку ладонью вверх в свои темные коготки и закрыла глаза. Затем опустила на нее взгляд. Склонилась ниже. «Что это?» — спросила она. Джоунс глянул. «Это ничего. Просто у какого-то дурня ножик отобрал». Она прижала его изрубцованную ладонь кончиками пальцев. Откинулась назад. Сатри рассматривал фотографию над столом справа от себя. Черный мальчишка в мундире, наблюдавший за камерой с некоторым подозрением насчет собственной расходуемости. Старуха сказала: «Он тебе тут нужен?» «Молодежь? Молодежь может остаться». Она склонилась вперед, и глаза у нее открылись, а рот издал легкий чпок, как у черепахи. «Дай мне $5», — сказала она. Джоунс приподнял одно бедро и залез себе в карман. извлек крупную скатку купюр, скрепленную резинкой, и выложил пятерку на столешницу. Она взяла ее и сложила, и купюра исчезла где-то на ней, и она вновь взялась за его руку. Начала излагать ему какие-то аспекты его прошлого. Легенды о насилии, кипиш из полиции, кровотечение в бетонных помещениях, и безымянный кашель, и стоны, и бред в темноте. Джонс поднял взгляд. «Меня не это интересует», — сказал он. «Я просто не хочу оставлять тут Куина, когда меня самого не станет». «Такого не купишь». «За $5 не куплю». На ее и сине-черном лице сквозануло нетерпение. Она изложила повесть о воздаянии. Серебряным печатям таких могуществ не купить. Просверлила она тайничок в древесном стволе и спрятала в нем помет врага своего и заткнула его наглухо дубовой затычкой. Склоняется к ним с ужасной доверительностью. «Кишки у него распухнут, как у вздутой собаки. Никакого облегчения не найдет». «Стул у него в горле комом встанет, пока он им не подавится, и почернеет он лицом, и кишки у него лопнут, и помрет он смертью жуткой, вопя и барахтаясь в своей же пакости». Джонс кивнул. Сказал, что такое прекрасно его устроит. Сатри улыбнулся в тыл своей кисти, но баба-яга перед ними обоими пальцем помахала. Встала и подошла к шкафчику над кухонной плитой. С удивительным проворством вскарабкалась со стула до верха плиты и дотянулась и сняла маленькую заплесневелую кожаную ладанку. Принесла ее с собой к столу и на голых досках расстелила черную комку, разглаживая морщины руками столь же черными, только с морщинами поглубже. Села, сложив руки вот эдак, и обратила замыленные старые глаза свои к ним. Взяла кисет и подержала его, и закрыла глаза. Пальцы ее распутали горловину мешочка, и когда завязки вольно повисли, она стиснула эту шею так, будто то, что таилось внутри, могло иначе выбраться на волю. Принялась легонько покачиваться взад и вперед, а голову задрала и держала при этом очень напряженно, и что-то порою шевелилось в черных складках кожи у нее на шее, как будто она то и дело сглатывала. Вдруг открыла глаза и огляделась, и движением чуть ли не жестоким взметнула мешочек вверх и опрокинула его над столом. Наружу со стуком выпали жабьи и птичьи косточки, желтый зуб, хрупкие очерки слоновой кости, странные либо безымянные, черное сердечко, высохшее и твердое, как камень. Сустав из змеиного позвоночника, ребра загнуты, как когти. Череп летучей мыши с ухмыляющимися иголками зубов, птеродактильные косточки крыльев, крохотные пестики из выглаженного речного камня. Все это легло, собравшись безмолвно на черную комку, и темная провозвестница их созвездия, кто через считанные мгновения сейчас утвердит отрицание старой лжи, что зрящий и зримая суть вечно отнюдь не одно — эта сумеречная беглянка с погребального костра, с кем вели они торг, кратко осмотрела получившиеся фигуры и отвела взгляд прочь. Отвела прочь взгляд, позволила захлопнуться морщинистым дверям глаз своих. Они сидели молча. Заговорил Джонс. Он сказал. «Что говорится?» «Про тебя ничего». «Тогда про Куина?» «Не говорится. Ни про тебя, ни про Куина. Про него». Сатри почувствовал, как у него напучивается кожа на черепе. «Почему не про меня?» — спросил Джонс. «Я не могу его заставить, если не говорится». «Еще раз сделай». «Нет». Джонс тяжко сморгнул. «Надо тебе одному прийти», — сказала она. Глаза у нее все еще оставались закрыты, и Сатри подумал, что она разговаривает с Джонсом, но когда их открыла, она смотрела прямо на него. Он не вернулся. Однажды вечером под конец лета миновал ее на улице, но она могла оказаться вообще любой черной коргой, согбенной и в платке, и безмолвной, если не считать шарканье ног в канаве. Головы не подняла и не заговорила, и он сумел учуять ее запах в ночном ветерке, тощей хрычевки, стоялый плесневелый запах, пыльно-сухой. Прошла она в легком скрипе костей, и сохшие луковицы скрипели в своих чашечках. Что еще страннее, в последний раз увидел он ее на улицах верхнего города при полном полуденном свете, и она на него взглянула. Сатри избег этих гадючих глаз, в которых солнце лежало расколотым. Свой хабар сквозь кирпичные переулки и рубероидные проходы несла она в суме из кошачьей шкуры. Что-то шевельнуло ртом ее, очень похожее на улыбку. Древние зубы, как посевное зерно, душок потревоженных могил. Ее мелкая тень пала супротив него, как птичка, и она его миновала. Он стоял и глядел ей вслед. Пять пальцев к пяти прижав, сотворил ощутимое оконное стекло меж кончиков своих пальцев. Затем повернулся и пошел дальше. «Кончай, корга!» На дороге всадники с рогами огня, с ивовыми распятиями. Он пробежал в толпах, увертываясь и увиливая. Бой пяток его по мостовой то и дело останавливал вентиляторы, вращавшиеся над входами в лавки. В конце октября Сатри вытянул переметы. В реку падали листья, одни дождя с ветром и дровяного дыма отбрасывали его к другим временам больше, чем ему бы хотелось. Из старой мешковины смастерил себе котомку и свернул одеяло, и, прихватив немного риса и сухофруктов и леску, сел на автобус до Гэтлинбёрга. Забрел он в горы, пора уж отошла, некоторые деревья оголились, по-прежнему зеленым не оставалось ни одно». Заночевал он на карнизе над рекой и всю ночь слушал призраков лесовозных поездов, текучий перестук да долгие маневры на запасных путях и ляск, и жаргон старых проржавевших вагонных тележек на давно исчезнувших рельсах. От первых нескольких зорь его подташнивало, давненько не встречал он рассвет таким трезвым. Сидел в сером холодном свете и наблюдал, мумией закутавшись в одеяло. Дул ветерок. Летевшие облака, густо размазанные по востоку, полиловели и пожелтели, и сквозь них пробуровилось вставшее солнце. Его тронуло полнейшее безмолвие этого зрелища. Спиной он повернулся к теплу. По всему лесу падала желтая листва, и река полна была ею, метавшейся туда-сюда и мигавшей, золотая листва, несшаяся, как золотые монеты, высыпанные в нижний бьев. Переходящая валюта, вечно возобновляемая. В старое дедово время тут бы обнаружилась баллада, некая любовь свернула б не туда, и девушка с соболиными локонами утонула во льдисто-зеленом омуте, где ее потом бы и отыскали. Волосы расплескались чернилами по холодному и каменистому речному дну. Покачивалась бы там внизу в своих свивальниках томная, как морская греза. Глядела бы вверх глазами, что под водой кажутся громадными, на брюшке форели и колодец рябящего мира за ними. Сатри лежал на теплом валуне над водой и наблюдал, как поверх холодных камней сносит увиливающую друг от дружки форель. Свой маленький крючок он наживил рисовыми зернышками. Форель стояла или подбиралась бочком, или поворачивала средь льющейся листвы. Таймень с искаженными гоном рылами, бледная форель с бархатистыми плавниками. Клевать не желали. Сначала ушел он от дорог, затем от троп. Мелкие ручейки, полупересохшие в эту позднюю пору, когда дожди прекратились. Пробираясь вверх по каменной горловине от омута к омуту, он видел, как по валунам хромает норка, черная и сугорбая. Мелкий помет с заостренными кончиками, исходящий паром на сланцевой грани, изобилующий косточками, чешуей, осколками панцирей. По ночам высоким холодным ветром сосало костерок, у которого он сидел на корточках в оке тьмы. Жидкий ветер, разреженный воздух, им трудно дышать, и он злюще холоден. Утром, переворачивая камни в жилах изморози и ища под ними наживку, он обнаружил змею. Дремлющая гладкая гадюка с загнутыми по краям челюстями. Судьбой отягощенная змея из всех камней в лесу выбрала для сна именно этот. Сатри не сумел определить, наблюдает она за ним или нет. Сестрица смерть с кварцевыми козьими глазами. Он осторожно опустил камень на место. В тот день он перевалил за водораздел и принялся спускаться через темный ельник. Над высокой ширью летали вороны, склоны отпадали прочь. Все сплошь вереск и сношенная ненастьями древесина. в облака пониже. Под скальной полкой развел костер и стал смотреть, как долину внизу накрывает бурей. Раскаленные провода молний сотрясались в сумерках, словно высокое напряжение в покоях какого-то безумного химика. Падал дождь, падала листва, косо и неостановимо. Серебряная буря обдувала свесы мира. Он нашел несколько диких каштанов и смотрел, как они чернеют в углях. Разломил и остудил их. В них все, что содержится в дереве, и лист, и корень. Поел. Другой еды у него не было. Он подумал, что голод не даст ему уснуть. Но тот дал. До него доносилось долгое дикое сопение ветра в высоком лесу, когда лежал он в своем одеяле, вперяясь в небеса. Холодная, безразличная тьма, слепые звезды бусинами на путях своих и соединенные в уз спутники, исцепленные шестернями и связанные планеты. Все качка неслось сквозь черноту пространства. Поутру на возвышение побольше лег снег, пыль сказочной страны на пиках. Он еще раньше обернул себе ноги джутом, а теперь просто закутал плечи в одеяло и пошел вниз по хребту. Отшельническая фигура, уже изможденная с виду и с обвалившимися глазами, с недельной щетиной. Бредя в саване своего одеяла по лесу, в вихрях холодной серой дымки, серая погода, холодный день, мох цвета камня. Ветер резок в сухих норах его ноздрей. Вниз, сквозь бледные голые кости березняка, где в когтях листвы, по которой ступал он, держались крохотные папоротники льда. Ниже него, как штуковины из проволоки и крепа, взмывали вороны, невесомые в восходивших потоках воздуха. Их качало и кружило, и ускользали они через высокую громадную пустоту с потерянным карком, заглушаемым ветром. Сатри в лесах с удивлением все еще обнаружил мелкие цветочки. Он впал в безмолвное исследование тонкой ткацкой работы во мху. Кольчатые формы лишайников, пылко-зеленых, какие расползались по камням, словно крохотные нефритовые вулканы. Фистончатый гриб, что полками опоясывал старые трухлявые коряги, фланцевые груди наростов с утробной густотой внутри и подъельниками, мясистыми кистями посреди сора гумуса и густого тлена, и грибов с зазубренными и пластинчатыми исподами, под которыми, считается, устраивают себе сиесту жабы. «Или эльфы», — сказал он. В штанцах из царского вельвет-корда рубашки сметаны из шелковых лоскутков. Ни один цвет не повторяется. В лесу лежал причудливый свет. Сатри сидел на корточках на густой и пасмурной земле, одеяло накинуто на плечи. «Интересно, можно ли есть грибы? От этого умрешь? Да какая разница?» Он раскрошил один в руках, ломкий, лилово-бурый и цвета почки. Сатри забыл, что проголодался. Он спустился на старую дорогу с лесоповала мимо развалин лагеря ГКООС и свернул через леса к каменному мосту за засохшими или голыми деревьями. Дорога пересекала выше. Речная тропа шла сквозь низкую каменную арку вдоль полосы наносов, где у бледных мокрых комьев под тирки лежали почернелые говехи. Когда через горы прокладывали дорогу, сюда вдоль реки приехал всадник. Гравий приперчивал воду за конскими копытами, а лошадь тянулась поджарая и плоская, а всадник, раскрыв глаза пошире, вцепившись в поводья. Двое мальчишек, удивших с моста, смотрели, как он процокал внизу и проехал под ними. Они перешли на другую сторону моста поглядеть, как он поедет дальше, но лошадь уже оказалась ниже по течению, стремена привольно болтались, сама выбежала без всадника на галечную отмель и в реку, взорвавшись паром. Бледная ширь буланового бока повернулась в холодном зеленом омуте. Всадник так и не возник. Его нашли, он висел черепом на стальном пруте, торчавшем из новой кладки, слегка покачиваясь, руки вдоль боков, а глаза слегка скошены, как будто желал разглядеть, какова же природа той штуки, какой ему пробило мозги. Сатри поднялся по узкому распадку и углубился в горы, по старым сухим руслам обкатанных водой камней, лежавших на лесной подстилке. Борода у него отросла, а одежда спадала листвой. На таких высотах деревья были приземистым ельником, и темным, и гнутым, и ничего в нем не шевелилось, кроме него и ветра, и воронов. Ели стояли темные и лишенные глубины в тени высоких расколотых лощин, против неба церемониального и монашеского, восходящего в сумерках. Он пристрастился больше спать, а от ходьбы у него кружилась голова. Часами наблюдал он за костром, причудливым раскаленным миром оседающих угольев, оранжевых гротиков и как дерево выглядело в нем расплавленным или полупрозрачным. У него теперь начало возникать сопровождение. Сначала в снах, а потом и в полусне. Однажды, при полном свете осеннего полудня, увидел он, как из лесов возникает проказливое привидение и идет перед ним по тропе, полуразявив рот и со встревоженным видом. Сатри сел в мох и пребывал. Леса выглядели слишком уж зелеными для этой поры. Не прошло еще двух дней, а он уже едва соображал, пригрезилось ему или нет. Лежа на гравийной косе, опустив кончики пальцев в ледяную воду, он видел свое лицо над песчаным дном ручья, изменчивое изображение, жесткое рядом с собственной темной тенью. Потянулся и склонил губы и пососал из протекавшей воды. Вкус железа и мха и шелковистая тяжесть на языке. Тритон, маленький, оливковый, спрыснутый краской, стрелой метнулся вниз вдоль валуна, ко вскипевшей зелени омута поглубже. Вода пела у Сатри в голове, как вино. Он сел, зеленая и качкая стена лавра, да возносятся голые деревья, проговаривая в приподнятости лесного ветра некую азбуку древесного немого. Камни лучились булавками света, почти голубыми. Сатри ощущал, как по загривку его и лопаткам проволакивается глубокая и зябкая вялость. Он сутулился и скрестил запястье у живота. Смотрел он на мир невероятной прелести. Кровь старой кельтской праматери в какой-то задней светелке его мозга подвигала его беседовать с березами, с дубами. В лесах все время вспыхивало прохладное зеленое пламя, и ему слышались шаги мертвых. Все от него отпало. Он едва ли умел определить, где заканчивается его существо или начинается мир, да и без разницы. Он лежал навзничь на гравии, земная сердцевина сосала ему кости, вертячее головокружение мгновения с этой иллюзией, что падаешь наружу сквозь синее и ветреное пространство, через дальнюю сторону планеты, мчишь сквозь высокие перистые облака. Пальцы его вцеплялись во влажные горсти с отмели, обкатанные леденцы сланца, мелкие холодные лепешки гранитных слезинок. Он выпускал их из пальцев гладким перестуком, чуял несмазываемое вращение земли под собой, и чашка воды лежала у него в животе такой же холодной, как и тогда, когда он ее выпил. Тем вечером он прошел через детское кладбище, вправленное в карниз на склоне и заброшенное всеми, если не считать бурьяна. Другой церкви, кроме каменных оснований церквушки поблизости, тут не было, и листья падали редкие и медленно, там и сям, а он читал имена. Голые надгробия почти совсем сгинули в ненастьях прошедших пор. Скрижали эти накренены или упали, права на клочочки земли против всех исков. Буря не отступала от него дни напролет. Он повернулся в пепельных сумерках, сей сад рано усопших, пересекая по бурьяну, посеянному ветром. Бурый жасмин среди крапивы. Он видел, как фигурки, слепленные из праха и света, вращаются в отбитом конце бутылки. Марионетки с паука ростом в некоем миниатюрном балете, там, в пурпурном стекле, так легко подернутом придами паутинных очесов. Пропела на камне дождевая капля. Колокол громкий в первозданном безмолвии. Загнанный немо и протестующий через темневшие, продутые ветром поля, он увидел без удивления, как идут мавииновые монахи в паутинных клобуках и сандалиях, вырубленных из сношенных сапог, хлопая грубым шарканьем по булыжным тропкам в старый каменный городок. Темные и дребезжащие вздергивались буревестники — и врывались, как пепел, и мыши спускались по бороздам домой, словно хвостатая картечь. В сумерках он пересек кромешный зеленый лесок, сумрачно заросший папоротниками, пышными и парившими растениями. Пролетела сова, гнутокрылая и беззвучная. Он наткнулся на лошажьи кости, отполированную реберную колыбель, стоящую средь папоротников бледно и зеленовато фосфорицируя, и клиновидный череп, ухмылявшийся в траве. В этих безмолвных, бессолнечных галереях он постепенно начал ощущать, что до него здесь прошел другой, и каждую рощисть, на которую выходил он, казалось, только что покинула фигура тут сидевшая и вставшая и пошедшая дальше. Некий двойноход, некий Инасатри, избегал его в этих лесах. И он боялся, а ну как фигура эта не встанет и не украдется прочь, и ему, стало быть, придется прийти к самому себе в этом неведомом глухом лесу. Он будет не залатан, не исцелен, а скорее навеки выпущен бессмысленно ковылять, пуская слюни с призрачным дубликатом своим от солнца к солнцу по враждебному полушарию. Той ночью он даже костра не стал разводить. Съежился, как обезьяна в темноте под свесами сланцевого откоса, и смотрел на молнии. Внизу, в лесу, бледно сияли березовые стволы, а в разъяренном небе сталкивались отряды призрачной кавалерии, старые неупокоенные привидения. Вооруженные заржавленными орудиями войны, наталкивались паралактически друг на друга, словно фигуры из братской могилы, выхваченные и перепоясанные, и наделанные наводящим жуть смыслом по всей бряцающей ночи и вниз по более отдаленным склонам между темнотой и тьмою лишь грядущей. Видение в молнии и дыму, какое ощутимей, нежели проволоченная кость или латная пластина, или оплечье, простреленное гнилью. Буря сдвинулась к северу, Сатри слышал хохот и карнавальный шум ярмарки. С ясностью безумца видел он тленность своей плоти, наделенные скверным приданным блудницы, звали с крылечек в ночи, в крикливом своем тряпье, словно куклы, украшенные в непристойной грезе. И по дорожкам в дожде и молнии явилась компания убогих гуляк, несших на шестах, водруженных на плечи, драконов, клетки и прочую алхимическую дичь, химер и кака-демонов, насаженных на рогатины, и целую фармакопею адских приправ, украшающих козлы и влачимых троллями с бузинным гномом вместо унтер-офицера, кто извергал из ротового отверстия своего «мерзкие проклятия», и дудочником, дудевшим в дудку из косточки ржанки, а на бедре держал стеклянную фляжку какой-то курящейся жидкости, рыскавшей внутри слипчиво наподобие ртути. Выше за ними следовал мезозавр на веревочке, словно четвероногий сарган, надутый гелием. Драная хоруквь, расшитая звездами, уже исчезнувшими. Неморальные обитатели полумира, фигуры в шутовских нарядах паяцев, мерзкий и синя-черный зародыш, топающий в грубых башмаках и тоге. Служители прислуживают. Сатри наблюдал, как проходят эти плутовские гуляки с полуулыбкой ехидного сомнения. Тьма сомкнулась над ним. Молния устранилась, и ему стало слышно, как на ветру преклоняет колено трава. Он подгреб к себе листву и пальцами негнущимися и копотливыми чиркнул спичкой. Листья затрещали по краям, и на ветру запели жаркие искорки. Попытался снова и бросил. Свернулся калачиком в одеяле прямо на высокой холодной земле и знал, что ему должно быть холодно, но так ему не было уже много дней. В таком состоянии наутро он миновал охотничий лабаз, где скрючился человечек в робе и с самострелом. Сатри обратил на него не больше внимания, чем на любое другое привидение, и прошел бы мимо, однако человечек с ним заговорил. «Эй!» — сказал он. «Эй!» — ответил Сатри. Самострел охотника смотрел в сторону Сатри, и человечек склонил голову на бок. «Ты что такое?» — спросил он. Сатри засмеялся. Одеяло с плеч у него спало, и он согнулся вдвое, хохоча. Охотник смотрел на это тревожно. «Тише!» — сказал он. «А ну, хватит!» «Ладно». Человечек сплюнул. «Теперь-то уж никакой разницы!» — сказал он. «От тебя все разбежалось!» «Ты настоящий?» — спросил Сатри. «Не хотел тебя эдак оглаушивать!» — сказал самострельщик, опуская оружие. Он оглядел путника с ног до головы. «Не то чтоб я не гордился тем, что при делах, да и такая чеканушка, как ты, с виду, в лесах здешних бегает. Ты сколько так уже перебиваешься?» «Не знаю». «Потерялся?» «Кажется, я знаю, в каком я штате. Сомневаюсь, что ты меня можешь из него вывести. Ты либо потерялся, либо псих, либо оба сразу». «Вполне себе». «Не настучишь на парня за то, что он себе немного оленины набраконьерит, а?» «Я не столуюсь с королями», — ответил Сатри. Охотник сплюнул в бок и покачал Сатри головой. «Сбрендил, как птичка-поганка», — сказал он. «Я хотя бы существую», — сказал скиталец. Он колыхнул полой одеяла и показал ею на охотника. «Изыди», — сказал он. Охотник отпрянул и снова поднял самострел. «Изыди, говорю», — сказал Сатри, тряся ему драным одеялом. «Ах ты, дурында сраная! Тут если кто и изыдет, так это ты со стрелой моей у тебя в костлявой заднице!» Сатри захлопал глазами. «Так ты настоящий?» — спросил он. «Будь я проклят, если ты не свернул на чудной дороге куда-то не туда! Ты вообще откуль тут взялся?» «Из-за горы». «Ты что, янки или что?» «Я тебе скажу, что я не...» «И что же?» «Не морок. Я не морок». «Чего?» «Морок. Ёкарный морок». Он промурлыкал зловещий смешок. Охотник пялился на него. «Что это у тебя?» — спросил Сатри. «Немножко тяму для начала». «Это самострел?» «Слыхал, что так его и называют». «Сколько самов ты им подстрелил?» «Я им убил себе больше мяса, чем ты б сумел унести». «Пальни». «Зачем?» «Хочу посмотреть». «Давай, стреляй». «Я уж лучше подержу его взведенным и наготове». Сатри встал с того места, где присаживался. Через все поле его зрения валились бледные печеночные пятна. Лес потускнел. «Снег идет», — сказал он. На его испакощенном обшлаге угасало хрупкое воинство. Он запахнул одеяло потуже. Оглядел себя, свое джутовое тряпье, вязаные гетры, служившие ему носками, саржевые брюки, черные от древесной сажи, вздувшиеся зеленые колени их отвисали. Борода у него была в дюйм длиной, а волосы стояли дыбом и свалялись, застрявшей в них листвой, а глаза, за которыми следил охотник, были черны и чокнуты, и дымились. «Как мне отсюда выйти?» — спросил он. «А направляешься-то куда?» «С этих гор». «Ну, до Чироки миль 9». «Куда?» «А вон туда. Мили через 2 на дорогу выйдешь». «Спасибо». «У тебя обычай такой в этих лесах чокнутым бегать?» «Нет», — ответил Сатри. «Я впервые». На дорогу он так и не вышел. Спускаясь по каменистой лощине сквозь зеленые и, считай, бессветные гроты, где равно и валуны, и бурелом, лежали безымянно под покрывалом мха. Поперек лесистого распадка увидел он 2 коневих фантомов, целенаправленно бледных. Один, следующий, и пропали в темноте леса. Сатри вывалился из лесов на вьючную тропу. Слабый запах конюшен. В холоде гумусной земли курились разломанные зеленые конские яблоки. Он шел по тропе, пока та не начала забирать обратно к горам, а там вновь вступил в леса. Да и не вышел из них к вечеру. Снег падать не перестал, и он сидел в пернатой тьме и слушал, как сеется тот сквозь леса с самым малейшим шепотком. Задремывал и просыпался, и отключался снова. Интересно, замерзнет ли, сидя под бальзамником и наблюдая, как снег подбирается к пальцам у него на ногах. Густой запах ветвей и хвои, в которых он сидел, переносил его к старым Рождествам, в те печальные времена года. Ему снились грустные сны, и проснулся он обиженным и сокрушенным. Снег прекратился, и деревья стояли суровые против неба побледней. С первым светом он поднялся и двинулся дальше. Весь день этот полубезумный изгой ковылял в снегу, и до чего же злобное сердце таил он в себе, и каким же дорогим оно ему было. Далеко за полдень наткнулся он на ручеек и свернул по течению, дыхание султаном. Он чуял воду. Спускаясь в снегу там, где ледяные отростки свисали с сучьев над своими копьями в серо-зеленых заводях, как челюсти свирепых юрских хищников. Еще до скончания дня он вышел из снега и двинулся по широкой пойме, где почва под низом была влажна и пориста. В потемнелом сердце его нижнее «я» хохлилось над пузырьками крысиного яда, под рукой осыпающийся старый гримуар, приведенный в действие возмездие с захватом заложников, дабы исправить несправедливости мира. Сатри бормотал на ходу полубессмысленно, странствующий в ремесле дива, шалопутный подмастерья. Он бродил по болотистому лесу в пейзаже камыша и ольхи, где вихрились серые вони. Сродственные очерки средь паров подстегивали его, и в этом печальном распадке под бледным солнцем он почувствовал, будто утратил всякую вероятность утешения, и он пустился бежать. Очертя голову сквозь орляк и шиповник, в чьем сокрушенном кельватре оставлял мелкие драные звездочки тряпья, что было на нем, пока, наконец, его не вынесло на маленькую рощисть, и он не рухнул там на колени, ловя ртом воздух. Поперек вечернего неба, отдаленно и бездвижно, лежали тучи, словно молоки, омытые какой-то застойной водой планетных морей, и перед ним из папоротников восстал белый вальдшнеп и растворился в дыму. Ради моего здравого рассудка в этом зеленом свете закачалась изогнутая пушинка. Нереальная и безмолвная птица пробелилась между солнцем и моим сломленным умом и спала. Проснулся он при полном свете дня на обочине дороги. Мимо проехал грузовик. Вокруг него шевелилась листва. Он с трудом поднялся. Одеяло его лежало в канаве. Голова была примечательно ясна. Городок, куда пришел он, был Брайсоном-Сити, Северная Каролина. Он миновал захудалый туристский двор и в одеяле пошел по тротуару дальше, вглядываясь во внезапную крикливость, среди которой оказался. В путанице наемнической легенды городишки, лавочных пыльных витрин, стеклянная лампочка бензоколонки. Проезжая мимо, машины притормаживали. Он вошел в первое кафе, что ему попалось, и медленно уселся в кабинке. С блестящей черной формайки столешницы на него глянула какая-то суровая и еще более темная бородатая физиономия. Какой-то чужой сатри среди вырезанных имен и колец и мазков чужих трапез. «Вам чего?» — спросила настороженная Матрона. «Меню. У меня нет меню». Глаза старой птицы, заточенные прошлыми несправедливостями до проблеска между подозрением и негодованием, обмахнули его и вперились в стену. «Вон там оно!» Сатри посмотрел. От руки мелом на грифеле. «Сельский стейк», — сказал он. «Мятую картошку и фасоль, кукурузный хлеб, и принесите мне чашку кофе». «Три овоща полагается». Он снова посмотрел. «Тогда яблоки», — сказал он. Она дописала и ушлепала на белых танкетках в глубину заведения. В камеральном захлопывании кухонной двери он увидел, как черная рука щупает седалище засаленных джинсов. Часы темного дерева над дверью сообщали время — 2:20. Сатри ухватился за бокал с водой, который она оставила, и попил. Долгим холодным глотком, пропитанным хлоркой. В голове у него мутилось. В помещении висела пелена от жареного сала. Он встал из кабинки и подошел к стойке, взял газету и вернулся. Посмотрел в ее верхний угол, но даты там не было. «Где это видано, газета без даты?» — произнес он вслух, раздирая страницы. «Вот, 3 декабря. Это сколько же прошло?» Он пусто пялился на безлюдную столовую. На доске над стойкой гнуто висела громадная и почернелая форель, и ответа не знала. Да и голая кожаная белочка со стекловидными глазными яблоками, тупое деревянное пощелкивание, которое он считал некой долгой свернутой составной частью своей передней доли мозга вместе с блекнувшими цветными картинками и отступавшим присутствием жутей, плавно обернулось ссохшимся индейцем, проходившим снаружи поперек стекла витрины и тупым тиканьем часового механизма из яблоневого дерева над дверью. Он обратился к газете, сыпь невнятных событий. Он не мог разобрать ни единой ее части. Кухонная дверь распахнулась наружу, и она вышла, неся кофе. Толстая окантованная кружка из сепийного фаянса. Бусины жира расплывались по вогнутому мениску чернильной жидкости, в ней содержавшейся. Из жестяного кувшинчика он обильно налил сливок, посыпал все сахаром и размешал. Мозг ему затопило запахом, а когда он отхлебнул, показалось, что пить такое странно. Он отхлебнул еще. Над ободом кружки воздвиглась официантка. Он откинулся назад. Перед ним пала тарелка кукурузных булочек. Небольшое продолговатое блюдо с густой мучной подливой, в которой лежал сляп жеванной говядины с овощами. Сатри едва мог поднять вилку. Он намазал булочку маслом и откусил. Рот его наполнился мягкими сухими опилками. Он попробовал жевать. Челюсти медленно обрабатывали массу. Попробовал выплюнуть и не смог. Залез в рот и выудил пальцами густые засоры пасты, которую счистил о край блюда. Вилкой отрезал сегмент стейка и просунул себе между зубов. Глаза его закрылись. Он не ощущал никакого вкуса. Гортань у него, похоже, сомкнулась. Он мямлил кусок мяса деснами, как старик, сухое чмоканье. Официантка перемещалась по залу, наполняя солонки, глаз с него не спускала. Он перехватил ее взгляд, когда она за ним наблюдала от серванта. Сплюнул в тарелку. «Со мной что-то не так?» — с вызовом поинтересовался он. Она отвела взгляд. «Что это за дрянь?» «Другие едят, и ничего», — ответила она. Он ткнул вилкой в картошку. «И мага не питается», — пробормотал он тарелке. «Нахуй!» Он выпустил вилку из руки и поднял взгляд на официантку. «Вы не уберете ли это и не принесете ли мне супу?» «Вам за это придется платить», — Сатри смотрел на нее лихорадными глазами. «Если не хотели, не надо было и заказывать», — сказала она. «Вы не будете добры принести мне чертова супа, как я вас попросил». Она развернулась и ушагала в кухню. Он оттолкнул тарелку и лег головою на стол. За локоть его потрясла рука. Сатри вскинулся. «Что тут такое?» — спросил мужчина в поварском белом. За ним маячила официантка. «В каком это смысле, что тут такое? Ты ее ругал?» «Нет». «Врет он к черту! Еще как ругал!» «Я ее попросил принести мне супу». «Ругал и меня, и обед, и все остальное». «Мы тут ругаться не позволяем и никаких неприятностей не допускаем. Теперь идите-ка!» Он отступил назад, чтобы Сатри мог подняться, пройти. Тот послушался и сам, и одеяло его. Его трясло от ярости и разочарования. «Не заплатил он», — сказала официантка. Сатри злобно на нее глянул. «Пошел отсюда, — сказал мужчина. — Не нужны мне твои деньги». Он стоял на улице. По всей своей голове слышал он, как закрываются двери, словно в коридоре рушатся громадные костяшки домино. Он вскинул на плечи одеяло и двинулся дальше. Черный, которого миновал он, оглядел его и окликнул. Сатри повернулся. «Тебя тут привлекут за бродяжничество», — сказал черный. Сатри не ответил. «Я тебе просто сказал, делай, что хочешь». Он пропал с глаз. Несколько беспечный, без пальто на холоде. Сатри всмотрелся в солнце, холодное, сношенное и костяного цвета над промозглой пасмурью. Зашаркал дальше. Колени у него все время кузнечились и вбок, и куда не. Он прошел мимо витрины и сдал назад. Стекло было запечатано первыми тремя буквами алфавита, а в зале за ним располагалась длинная стойка, а за нею полки, заставленные бутылками. Он вкатился в дверь, на ходу поправляя одеяло. Двое у стойки наблюдали, как он входит. Один повернулся и нашел, чем заняться, а другой приподнялся от локтей и стал за главного. «Не могу вас обслужить», — сказал он. Рот у Сатри все еще оставался открытым. Он его закрыл и снова открыл. Посмотрел на бутылки, посмотрел на буфетчика. «Вам бы лучше идти дальше», — сказал буфетчик. «Где автостанция?» — сказал Сатри. «Там, где вы ее оставили, прикидываю». Сатри неожиданно заплакал. Он не знал, что такое случится, и ему стало стыдно. Буфетчик отвел взгляд. Сатри повернулся и вышел. На улице холодный ветер на его мокром лице вернул ему такие старые зимние горести, что он заплакал еще пуще. Идя по подлым этим уличкам в своей рванине, сотрясаясь от рыданий, полуослепнув от горя, которому не было ни имени, ни утешения. На автостанции он купил себе билет, разгладив на стойке смятую купюру. С валюты на него глянуло суровое лицо освободителя. На сдачу взял батончик и сел один на лавку в пустом зале ожидания, в одеяле своем. и съел батончик мышиными кусочками, читая книгу Мормона в лидериновом переплете, которую нашел в стойке для брошюр. Батончик ему удалось в себя втиснуть, а вот слова книги жутко сплывали со страницы, и ему казалось, что сказки Странша он не читал никогда. Стрелки на лысом белом циферблате над билетной кассой шли рывками. Без 10:04 он поднялся и вышел, книга в руке, а рука у груди и одеяло на нем, словно странствующий светокупец. Носильщик настороженно поглядывал на шаркающий выход этого чокнутого последних дней. Водитель в лоснящемся синем костюме оглядел его с головы до пят. «Это автобус до Ноксвилла?» — сказал Сатри. Тот ответил, что да. Сатри протянул ему билет, и водитель вытащил из кобуры компостер и пробил билет и отдал его обратно. И Сатри взошел по ступенькам в автобус. Все лица, которые он миновал, смотрели в окна, но когда он проходил мимо, поворачивались и провожали его взглядом. Стайка старушек, молодой человек в наглаженной сарже. В заднем конце автобуса Сатри резко обратился, и все лица развернулись. Он лег на заднее сиденье. Когда проснулся, они качались по горам, и его колыхало на сиденье туда-сюда, когда подкидывало зад автобуса. Он сел. Одеяло его упало на пол, и он его поднял и снова закутался. Автобус наполнился стоялым сигаретным дымом, окна потели. Несколько верхних лампочек освещали журналы в проходе. За ветровым стеклом прочь ускользнула пара хвостовых огней и появилась вновь и опять обмахнула перед автобуса. Сатри уснул, торчком покачиваясь на сиденье. До Ноксвилла доехали в 9:00. Он слез на шатких ногах и вскарабкался по ступенькам в автовокзал. В мужском туалете рассмотрел себя. Из стекла на него в ответ уставился нестриженный призрак в черной бороде, с глазами, что как огневые трубы старых печей. Он стянул с плеч одеяло, искатал его и сунул себе под мышку. Куртка висела на нем лохмотьями. Он коснулся заострившихся костей у себя на лице, пригладил волосы. Когда глянул на свою обувь, плитки пола, казалось, колыхались, словно чешуя какой-то холодной громадной рыбы. Из приоткрытой двери туалета поглядывал глаз. Сатри вывалился наружу. В пустой галерее ноги его не издавали ни звука, и казалось, что до уличных огней ему идти много миль.